Все вкруг него собрались женихи многобуйные, каждый доброе с ним говорил, замышляя недоброе в сердце. Скоро от их многолюдной толпы, отделясь, подошел он к месту, где ментор сидел и при нем Антифат с Алиферсом, в сердце своем сохранившие верность царю Одиссею. Севший близ них, о себе он им все рассказал, что случилось. Скоро явился Пирей, копьевержец, и Феоклимен с ним вместе пришел, погулявший по улицам города. Не был долго к нему Телемах без внимания. К нему подошел он. Первое слово сказал тут Пирей Одиссееву сыну. «В дом мой пошли, Телемах, благородный невольниц, чтоб взяли там все подарки, которые ты получил от Атрида». Так, отвечая Пирею, сказал Телемах богоравный, «Нам неизвестно, мой верный Пирей, чем окончится дело, если в жилище моем женихами надменными тайно буду убит я, они все имущество наше разделят. Лучше тогда, чтоб твоим, а не их, те подарки наследством были. Но если на них обратиться губящая Кера, все мне веселому, сам веселящийся, в дом принесешь ты». Кончив, повел за собою он много страдавшего гостя в дом свой, и скоро туда беспрепятственно прибыли оба. Там, положивши на кресла и стулья свои все одежды, начали в гладких купальнях они омываться. Когда же их и омыла, и чистым елеем натерла рабыня, в тонких хитонах, облегшись в косматые мантии, оба вышит из гладких купалин, они поместились на стульях. Тут принесла на лохани серебряные руки умыть им полной студеной воды золотой рукомойник рабыня, гладкий потом пододвинула стол, на него положила хлеб домовитая ключница с разным съестным из запаса, выданным ею охотно, чтоб пищей они насладились.